Кнехт дружески кивнул ему. «Карло», — сказал он, — «жаль, что мы теперь так редко видимся. Не все друзья юности оказываются на высоте при каждой встрече. Я пришел рассказать тебе о старом магистре, потому что ты здесь единственный, с кем мне хотелось бы поделиться и чьим участием я дорожу. Как ты отнесешься к моему рассказу и как назовешь просветленное состояние нашего учителя — это твое дело. Я был бы рад, если бы ты его как-нибудь навестил и побыл некоторое время в его ауре. Неважно, что это состояние благодати, совершенства, старческой мудрости, блаженства или, как там его назвать, принадлежит религиозной жизни. Хотя у нас, костолицев, нет ни вероисповедания, ни церкви. Благочестие нам вовсе не чуждо. Как раз наш бывший мастер музыки всегда был человеком очень благочестивым. И если во многих религиях существует предание о людях блаженных, совершенных, излучающих свет, просветленных, то почему бы не расцвести когда-нибудь так пышно и нашему костолийскому благочестию? Уже поздно. Мне надо бы лечь спать, завтра я должен очень рано уехать. Но доскажу тебе коротко свою историю. Итак, после того, как он сказал мне: «Ты утомляешь себя», мне удалось, наконец, отказаться от попыток завязать разговор и не только умолкнуть, но и внутренне отрешиться от ложной цели, постичь этого молчальника с помощью слов и извлечь из беседы с ним какую-то пользу. И как только я от этих своих потуг отказался и предоставил все ему, дело пошло как бы само собой. Можешь потом заменить мои слова любыми другими, но сейчас выслушай меня, даже если я не слишком точен или путаю категории. Я пробыл у старика час или полтора, а не могу сказать тебе, что у нас с ним происходило или о чем мы беседовали. Никаких слов не произносилось. Я почувствовал лишь то, что, когда мое сопротивление прекратилось, он вобрал меня в свою умиротворенность и святость. Его и меня объяли веселая радость и чудесный покой. Без каких-либо медитационных намерений с моей стороны, это все-таки походило на особенно удачную и отрадную медитацию, темой которой служила жизнь бывшего магистра. Я видел его и чувствовал его, и всю его жизнь с той поры, когда он впервые встретился мне, ребенку, до теперешнего часа. Это была жизнь, полная увлеченности и труда, но свободная от принуждения, свободная от честолюбия и полная музыки. И текла она так, словно став музыкантом и мастером музыки, он выбрал музыку как один из путей к высшей цели человечества, к внутренней свободе, к чистоте, к совершенству. И словно с тех пор он только и делал, что все больше проникался, преображался, очищался музыкой, проникался весь, от умелых умных рук клавесиниста и богатой огромной музыкантской памяти до последней клеточки тела и души, до сердцебиения и дыхания, до сна и сновидений. А теперь стал только символом, вернее, формой проявления, олицетворением музыки. Во всяком случае, то, что он излучал, или то, что волнами равномерно вздымалось и опускалось между ним и мною, я ощущал определенно как музыку, как ставшую совершенно нематериальной эзотерическую музыку, которую всякого, кто входит в этот волшебный круг, вбирает в себя, как вбирает в себя многоголосая песня, вступающий голос. Не музыканту эта благодать явилась бы, наверное, в других образах. Астроном, наверное, увидел бы себя какой-нибудь кружащей около планеты Луной, а филолог услышал бы, как с ним говорят на многозначительном магическом проязыке. Довольно, однако, мне пора. Это было для меня радостью, Карло. Мы изложили этот эпизод довольно обстоятельно, поскольку в жизни и сердце Кнехта мастер музыки занял весьма важное место. Подбило нас на это или соблазнило и то, что разговор Кнехта с Ферромонта дошел до нас в собственной записи последнего, в одном из его писем. Это наверняка самый ранний и точный рассказ о преображении бывшего мастера музыки, ведь легенд и домыслов на эту тему было потом более чем достаточно.